Глава третья. В воскресенье все были дома. Мама с бабушкой занялись пересадкой цветов. Мама купила белые пластмассовые горшочки, специальную землю в пакетах, на которых было написано не очень понятное «живая земля». Наташа присмотрелась, пощупала, земля как земля, но приставать с расспросами «почему да почему» не стала. Вообще-то, мама и бабушка про наушку все знали. Они не сомневались в том, что наушка — еж волшебный. А папа никак в это не верил. Говорил, что они все трое, занимаются ерундой. Поэтому в воскресенье при папе наушка не сползал с кресла и целый день притворялся обыкновенной плюшевой игрушкой. Зачем спорить, когда можно для всеобщего спокойствия и промолчать? Настал понедельник. Папа с мамой, как всегда, с утра ушли на работу. Бабушка, напомнив, что дверь никому нельзя открывать, ушла за покупками к обеду. Наташа умильно попросила ее купить мороженое. Бабушка обещала. «Хорошо, внученька», — сказала она. «А когда вернусь, мы с тобой немножечко позанимаемся, подготовимся к школе. Идет?» «Окей», — сказала Наташа. Бабушка поморщилась. Она не любила, когда употребляют иностранные слова. Есть ведь столько хороших русских слов. Дверь за бабушкой захлопнулась. Наушка вылез откуда-то из-за дивана. «Пошли, что ли?» — обратился он к Наташе. «Тебе столько всего еще надо узнать». «Да узнаешь, как же!» — протянула Наташа. «Там этот бормотун такое устраивает». «Устраивает, не устраивает, а идти надо», — отрезал Наушка и без дальнейших слов произнес. «Здравствуй, мудрая страна, что отсюда не видна. Явись ниоткуда, пусть свершится чудо. Встань на пути, нас к себе впусти». Они тут же оказались в Лингвии, и не где-нибудь, а в саду перед домиком Мудрослова. Сам Мудрослов стоял на крылечке. Фалалей и Малафей чуть ниже на ступеньках, а перед ними... Перед ними, что-то взволнованно объясняя, вообразите только, находились лось, кот, крот и бык. «Все, решительно все молоточки утащил!» — тревожно трубил лось. «Мудрослов, ты только вообрази!» — мычал бык. «Вся Лингвия осталась без ударений!» Кот и крот при этом молча, сокрушенно качали головами. «Здравствуйте!» — поздоровался с ними Наушка. Но они не сразу обратили внимание на пришедших. Так все были встревожены чем-то непонятным. «У вас опять происшествие?» — спросил Наушка. «А, это вы!» — наконец заметил их Мудрослов. «Случилось нечто непредвиденное и ужасное!» «Снова этот мамбл-бормотун», — догадалась Наташа. «Он», — сокрушенно вздохнул Мудрослов, — «он утащил все ударения. Вы, я надеюсь, слыхали, что в каждом слове есть ударный звук, тот, который особенно выделяется. Он произносится сильнее других». «Ну да», — сказал Наушка, — «например, Наташа». «Ведь никто никогда не скажет «Наташа» или «Наташа». «Так вот, в Лингвии есть такие молоточки, которые и служат ударением, чтобы выделить ударный слог. Вот эти-то молоточки бормотун утащил и куда-то спрятал, а мы его никак не можем настичь». «Да он в невидимку умеет превращаться, я уверен в этом», — заметил Фалалей. «А что здесь делают эти звери?» — спросила Наташа, которая пока еще не очень уловила суть происходящего. «Они пытались его выследить, но он потом как-то исчез, растворился в воздухе». «Им-то он не может повредить», — заметил Малафей. «Они односложные, им ударение не требуется». «Он делает ужасные вещи», — сказал Мудрослов. «В Лингвии никогда не бывало никакой бессмыслицы. Все строго, стройно и понятно. А он все лишает смысла. Это ужасно». И точно в ответ на то, что он сказал, даже не очень понятно откуда, послышалась бессмысленная песенка, которую пел противный глумливый голос. Должно быть, это был сам Барматун. «Стоял таинственный замок у быстрой речки мелкой, его всечас настерегли невидимые стрелки. В замке том странный рыцарь жил, такой большой, как колос, как хлопок выстрела звучал его басистый голос. И ныне стоит тот замок у этой самой речки, но там не рыцари живут, а буквы-человечки. Теперь я много сочиню лихих стихотворений. Хозяин я и властелин всех ваших ударений. Где я их прячу, не скажу и ни за что не покажу». При этом раздался отвратительный смех. Все бросились было на голос, чтобы обнаружить и общими усилиями схватить врага. Но ни в саду, ни за оградой сада никого не оказалось. «Прямо не знаю, что делать», — сокрушался Мудрослов. «Ведь ни одного молоточка не осталось у меня, ни одного ударения». «Да», — заметил Наушка, — «он при помощи украденных ударений обессмысливает слова. Но у нас-то он ничего не крал. Мы сейчас с Наташей скажем все правильно». И они вдвоем в один голос проговорили: «Не замок, а замок. Стрелки, а не стрелки. Колос, а не колос. Хлопок, а не хлопок. Не стоит вовсе, а стоит». «Спасибо», — сказал Мудрослов, «но все же ничего другого не остается, как отправиться на поиски. Надо как-то разузнать, куда он все молоточки попрятал. А лучше всего бы его самого поймать, да и отправить обратно в его страхолюдный мультик». И они все, Наташа и Наушка, Фалалей и Малафей, и все звери во главе с Мудрословом тронулись в путь. Они прошли по улице вдоль хорошеньких домиков, в которых жили знаки препинания. Точки, запятые, тире, вопросительные знаки и прочие. «Вы далеко собрались?» — спросила у них красившая в это время свое крылечко многоточие. Но Мудрослов только махнул рукой, не желая останавливаться и тратить время на объяснение. За домами начиналось обширное поле. Там красиво цвели подсолнухи. За полем росла светлая, белоствольная березовая роща. В небе светило солнышко. Хотелось пойти куда-нибудь на речку, посидеть на бережку под ивами или сходить в лес за грибами. Такая кругом была благодать. И вдруг эту благополучную тишину спугнул все тот же противный голос, который слышался откуда-то из придорожных бузинных кустов. «Начинаются дела! Арбуз, брюква и свекла выросли на грядке. Ты такого не встречал? Я вербу садить начал. Все понял и примечал, значит, все в порядке». Первым в кусты, прямо не разбирая дороги и ломая ветки, ворвался бык. Следом ринулись Малафей и Фалалей. «Стой! Держи его! Держи!» — вопили они. Но, увы, в кустах никто не обнаружился. «Какая безграмотность!» — хватался за голову Мудрослов. «У нас, в Лингвии! Да так уже давно в самой глухой деревне и то не говорят! Ужас! Ужас!» «Позволю себе заметить», — осмелился прервать его страдальческие возгласы на ушко. «Кажется, сначала надо молоточки ударения отыскать, а затем уже ловить этого мамбла-барматуна». «Ты прав, Ёж», — отозвался Мудрослов. «От такой безграмотности Лингвия просто начнет распадаться на глазах. Надо спасать страну. Она же как раз и существует, чтобы сохранить чистоту русского языка». «А как же другие языки?» — тихонько спросила Наташа. «О, я уверен, что у каждого языка есть своя лингвия», — ответил Мудрослов. «Но давайте же решим, как нам быть дальше». «К как же тут будешь?» — вздохнул Малафей. «Без ударений мало того, что многие слова меняют смысл. Мало что речь звучит безграмотно». «О, да-да», — подхватил Мудрослов. «Ведь сколько будет ошибок, сколько ошибок!» «Почему?» — поинтересовалась Наташа. «Ах, девочка моя!» Печально покачал головой Мудрослов. «Ведь безударные гласные, те, что составляют безударные слоги, очень часто произносятся по одному, а пишутся по-другому. Изменять слово, находить ему близкую родню, посмотреть, как эти гласные выглядят под ударением, вот что необходимо. А как ты это сделаешь, если в лингвии все молоточки ударения украдены?» «Но ведь где-то он их доспрятал», — заметил Малафей. «Значит, нам ничего другого не остается, как искать их и найти, в конце концов». «Мудрослов, послушай!» — вдруг кто-то прошептал где-то вот прямо близко-близко, в траве под ногами. «Кто здесь?» — вздрогнув от неожиданности, спросил Мудрослов. «Это я!» — прошелестел ответ. «Да кто ты?» «Я Ужик!» Все наклонились и увидели в траве маленькую змейку, совсем еще не взрослого ужонка. «Откуда ты?» «Вон из той рощицы». «Что же ты хочешь сказать, Ужик?» «Я слыхал от родителей, что на нашу лингвию напал какой-то бормотун. Это правда?» «Да, в самом деле так». «Мама говорила, что ты, Мудрослов, его никак не можешь выследить и поймать». «И это тоже верно», — ответил Мудрослов. «Слушай, я полз сейчас краем рощи в густой-густой траве, и мимо шел какой-то очень страшный, уродливый-уродливый дядька. Он шел и мурлыкал себе под нос песенку». «Ты запомнил?» «Запомнил. Стоит мне пробормотать, все разучатся писать, станут страшные ошибки, точно бусинки низать. Бормотну я, бормотну, заморочу, обману. Кто потом вас будет слушать, только скажет, ну и ну. Я вообще-то даже не все понял». «А куда он девался?» «Пошел через рощу, туда, где за рощей луг. Он за плечами какой-то мешок тащил. Мне стало интересно, что это он тащит. Я было пополз за ним, но он как-то разом пропал из виду. А мама сказала: немедленно ползи и все расскажи Мудрослову. Вот я и рассказал». «Ты большой молодец, Ужик», — похвалил его Мудрослов. «Спасибо тебе». «Ну что ж, друзья, — сказал Мудрослов, — нам остается только пойти туда, куда указал Ужик. Что ему встретился сам бормотун, в этом никаких сомнений нет». «И они с нами пойдут?» — спросил Фалалей, указывая на быка, лося, кота и крота. «Нет, пожалуй, — ответил Мудрослов, — как бы не наделать слишком много шума». Так Мудрослов, Наташа с Наушкой, Фалалей и Малафей двинулись по тропочке, которая вела сквозь поле цветущих подсолнухов к березовой роще. Над полем перепархивали какие-то маленькие птички. Подсолнухи издавали резкий, но очень приятный запах. Он напоминал Наташе лето, дачу, тихую и спокойную жизнь. Мудрослов шагал быстро, и Наташа взяла Наушку на руки. А то он не поспел бы за ними на своих коротеньких ежиных ножках. Правда, Наушка не очень это любил. Он даже как-то сказал Наташе: «Я волшебный еж, а ты таскаешь меня, как какую-нибудь плюшевую игрушку. Мое самолюбие страдает». Но в исключительных случаях все-таки соглашался. Тропинка вывела их к березовой опушке. Там никого не было видно. Ни зверей, ни букв, ни знаков препинания. Они углубились в рощу. Ой, сколько же там было белых грибов! Но не до грибов им было, скажу я вам. Какие уж тут грибы! Где-то неподалеку прятался бормотун, прятался сам и прятал такие нужные, такие необходимые молоточки ударения. Неужели он и вправду умеет становиться невидимкой? Этот зловредный тип, этот Барматун. «Давайте побыстрее минуем рощу», — предложил Мудрослов. «Там на лугу все будет виднее, а то тут, за деревьями, разве кого обнаружишь?» Все с ним согласились и хотели было прибавить шагу, но тут же, как вкопанные, застыли на месте. Все тот же противный, издевательский голос то ли пел, то ли просто выкрикивал. «Вот какие, брат, дела! Вот что получается! На цветке жужжит пчела, а оса качается! Потемнеют небеса, как стекло оконное! К ночи выпадет роса, сойка будет сонная! На сосне сидит сова и глядит едва-едва! Эх вы, безударные, глупые, бездарные!» «Боже ты мой!» — воскликнул Мудрослов. «Это же он сочиняет свои мерзкие стихи специально для ошибок! Тут же что ни словечко, то требуется проверка. Надо найти слово, где все неясные звуки окажутся под ударением. А где у меня ударение? Где они? Где мои молоточки?» Дальнейший путь все прошли в удрученном молчании. А вот и луг. Красивый, пестрый от цветов, веселый. А как стрекочут кузнечики, куют, куют на своих невидимых наковаленках. «Стойте, я понял!» — вскричал на ушко, спрыгивая с Наташиных рук и мячиком скатываясь в траву. «Не ушибись, Наушка, разве можно так прыгать?» — укорила его Наташа. «Что ты такое понял?» «Только здесь, только среди кузнечиков с их молоточками и наковаленками мог Барматун спрятать молоточки ударения. Он наверняка разбросал их здесь по лугу. Ищите!» Малафей и Фалалей уже шныряли между высоких трав, ромашек, колокольчиков и дикого львиного зева. То и дело доносились их радостные возгласы. «Есть! Нашел! Вот еще целых 5 под зверобоем! Глядите, молоточки ударения в заячьей капусте! Нашлись! Нашлись!» Однако осталось невыясненным, что в эту радостную минуту сказал Мудрослов, потому что бабушка вернулась с рынка, и у нее на кухне загрохотала упавшая на пол кастрюля. И Наташа с Наушкой оказались вовсе не в Лингвии, а в Наташиной комнате. Наушка на кресле, Наташа за своим новеньким письменным столиком. «Ну вот», — сказала бабушка, входя в комнату, — «борщ я поставила. Пока он варится, давай-ка позанимаемся чуток». «Ты же обещала мороженое», — напомнила Наташа. «Будет и мороженое после обеда. Я его в морозильник положила. А сейчас бери-ка тетрадку, я тебе буду слова говорить, а ты их пиши. А еще попробуй написать рядышком такое слово, чтобы проверить, так ли ты написала. Если чего не знаешь, не огорчайся, я тебе потом объясню». И хотите верьте, хотите нет, если хотите, назовите это чудом. Только бабушка стала называть те самые слова, которые специально для ошибок звучали в Барматунском стихотворении. Но Мудрослов-то ведь уже объяснил, что надо для проверки слово родственника находить, чтобы безударный гласный ударным сделался. И вот что у Наташи в тетрадке получилось. Цветок, цветик, пчела, пчелка, оса, осы, небеса, небо, стекло, стекла, сосна, сосны, сова, совы. Вот тебе и бездарные, безударные, очень даже дарные, то бишь талантливые.